На этом моменте мои мысли прервала летящая в меня стрела. Чисто случайно заметил, причем если бы не монокль, то и прощелкал бы клювом. Создание неподалеку отсюда. От Потапа потоком ливанула энергия, выворачивая меня в Тириантропа практически мгновенно, а в голове заметались мысли. Дело в том, что я шел в довольно плотной группе владетелей. Даже журнашлюшка отиралась неподалеку, явно стремясь попасться мне на глаза и соблазнить своими причиндалами. Так вот, магии от стрелы не чувствуется, а значит алхимия. И Потап обещал, и сделал. Но болеть будет сильно, сообщил Топтыгин. Ну, значит, подставляться. И героический поступок, не лишний в глазах владетелей, который, хотя и далеко не все, будут чувствовать некоторый долг к моему почтенству. И блин, жалко, деньги нет у Потапа, и не успеет со своим телекинезом. А вот я с огнем успею. Успел, чтоб его. Толку только. Стрела влетела в огненную вспышку, а в меня, из этой вспышки, полетели крошечные капельки, от которых я прикрылся лапами, и не взвыл чудом. От каждой попавшей на шкуру капли их меня вываливались сантиметровые, а то и больше, куски плоти. И одежда не помогала. Сильная отрава, сообщил Потап. Я, догадался, проглотив тонну мата, подумал я. Тем временем раздались охи, ахи и прочие крики. А вот Заргогордич, который тоже был рядом, просто скинул сюртук и с места рванул на крышу, дружинная выучка, ну и сокол, куда деваться. Правда, результат меня не радовал. С крыши на мостовую падал дохлый труп со сломанным самострелом. Разойдитесь, уважаемые, прорычал я, боя своим всем, но топая к трупу. Пошуровал, только одежда, ничего больше, да и судя по всему, простой человек. Подохлятине черта с два определишь, но и до дохлого состояния, никаких мистических колебаний, даже фоновых. Уважаемые, прошу простить, встреча в собрании сегодня не состоится, с прорывающимся рычанием выдал я. Завтра появлюсь, потолкую, с кем интересно. И спасибо, Зарга, выдал я, хотя было желание птаха обматерить, не вполне конструктивное. И уехал на Аркубулюсе, удаленно призванном, в услугу. Жрать побольше мяса, по совету Коновала Потапа, и думать разбираться с этим веселеньким инцидентом. 31. Подозрительный визит. Вот почему-то, несмотря на практически полностью воплощенные хотелки в суде, настроение у меня было поганое. Наверное, очередной приступ аллергии на покушение на меня, не иначе. И башка трещала от мыслей, так же, как челюстные мышцы от пережевывания кучи мяса. Пренебрегать советом Потапа в плане питания я не собирался. В то, что на меня покусился простой человек, с лютейшей алхимией, из любви к искусству, не верилось совсем. А значит, некая группа или сила меня собиралась пристукнуть, из зависти, сволочизма и прочих свойственных этой сволочи, или сволочам, отвратительных качеств. Оставался вопрос, кто? Варианты ответа клубились, выстраиваясь в туманное, очень насмешливое слово «все», и они были правы, от корифея и капросов, или их людей, что до меня не принципиально, до управы денежных, пограничных, чертов ступных дел, да хоть куква, в конце-то концов, в большой совиной башке, если мне не изменяет память, ума на трехсотую часть от массы тела, а в остальном там гуляет ветер, чуть ли не в прямом смысле слова, совы, тупые, экспертно подтвердил Топтыгин, но эта кува, не совсем сова, хотя понятно, что птахи безголовые, она, заинтересовался я, она, хотя это и не очень важно, чем сильнее, тем меньше разницы, занятно, но вопрос локализации недоброжелателя оставался, и если проигнорировать сволочную надпись в воображении все, то остается наиболее обиженные адвокатом персонажи, из них, пацан-алхимик, но там вероятность близка к нулевой, жрецы этого товарища гарантированно взяли в оборот, так что нет, боричи это, конечно, да, как и Борисул этот сволочной, социопатия ходячая, и обиженный адвокатом по жизни, и свой свинский характер продемонстрировали фактурно, но боричи свалили из Золотого практически всем составом, оставив на особняке престарелую пару. Суд-то им повредил умеренно, но вот после суда до владетельной общественности дошло сверить сроки и прибытки. Ну и появились вопросы, разного уровня издевательства, на тему приобретенных боричами через брачные союзы ценностей за последние десятилетия. Раз или два, для любого рода нормально, но свиньи именно жгли, так что слухи ходили, заслушаешься. 6 поединков за неделю, 4 свинтуса с повреждениями различной тяжести слились. Обоссывали ли их или трахали, я не знаю, но осуждаю перманентно, причем всех и сразу. Ну и пара трупов Боричи на фоне этих дуэлей пополнили пассив рода Боричи. Соответственно, они и срулили на родовые земли. То есть, с их свинской точки зрения, причина меня убивать есть. Средства, теоретически, тоже. Но вот с возможностями после срулевания из золотого у них поменьше. И надо навестить Квадросика и Младу, они потенциально тоже под ударом. Да и не навещал я морозилкина давно, а он, сотрудник-партнер полезный. И надо думать, как за оставшейся четой Боричи следить. С теми, что были раньше, я совершал регулярно эпизодические налеты денькой, почему и в курсе и свинских дел. Но постоянно мониторить, не просто лень, но и нерационально. Нужны, блин, какие-то наблюдатели-топтуны. И что-то даже вроде такого рынок наемных услуг золотого предлагает. Тот же Тольц, готовящийся к отплытию в Мухосранск Пряново, услугами этих что-то вроде активно пользовался. И, наконец, бандюги корчмаря. Вот совсем не исключенный, а, возможно, более вероятный вариант, чем с Боричами. Посчитали, что фраер Потапыч наступил им на их понятия или еще какую несимпатичную деталь бандитских организмов. Вот и мстят. Вдобавок еще и зелицы, бунтовщики хреновы. Вроде их перебили, но, хотя они, в одну из самых последних очередей, не в последнюю очередь потому, что их вообще может не быть как факта. И отделать-то со всей этой хренью что? Ну, положим, наиболее вероятных зложелателей я определил. В башке, ехидно помахивая кротовой лапой, появился Хрым. Но я его отогнал, с жлобством этих коротышек профинансировать профессиональное покушение в золото смотрится даже не как фантастика, а как психоделика. Только от этого определения мне ни черта не легче. Ну, хорошо, допустим, бандюк я смогу перебить. Скорее всего, почти всех. Ряд последствий от юридических, законы корифейства официальных бандитов официально отправляли на каторгу, плаху или пряный, то есть я перебью десятки, что само по себе не слишком приятная перспектива, вне зависимости от бандитства, мещан золотого, со всеми вытекающими, до мести, которой выжившие могут озаботиться без оглядки на свою жизнь, при том, что то, что они имеют отношение к покушению, просто вероятно, а не факт, с Боричами. Да те же яйца, только в профиль. Перебить смогу, Потап гарантирует это, хотя и не факт, что не сдохну сам. Скорее всего, не сдохнешь, обрадовал меня Топтыгин. Скорее всего. При этом подобный факт свиноцида вызовет бурление говен феерическое. От корифейства и его служб. Боричи-то, вполне себе данники корифея, до общественного мнения владетелей. По укладам мне для этого паркоцидного деяния нужно официально объявлять вражду Боричам, причем как бы очень желательно с каким-то вменяемым и озвученным обоснованием, а не желаю их всех извести, мву-ха-ха-ха. Без основания у меня возникнут очень серьезные проблемы, до фактического социального остракизма владетелями. Бояться будут, а вот дела иметь, очень вряд ли, и выходит поганая вилка. Для поиска зложелателя нужно время и, желательно, структура наемников. Это еще надо учитывать, что лиц, обиженных адвокатом, будет появляться все больше, работа такая, и все это время торчать под прицелом, при том, что если бы я не успел бы ту же сучью стрелу заметить, могло быть совсем, признал Потап, это лениво, провыл он, что, заинтересовался я, Потап ответил, и внутренний вопль лениво, на два голоса, от Потапыча и Потапа, скорбно огласил ментальное пространство. Дело в том, что я тренировки и всякую подобную хрень, по большому счету, считал уделом всяких ударенных на голову спортсменов и прочих личностей, предназначенных своим существованием для скрашивания досуга приличному адвокату. Ну там под бутылочку пивка посмотреть, как придурки занимаются ногодрыжеством и рукомашеством, или как дюжина придурков за одним мячиком гоняются. В общем, здравый подход, вот только в текущей ситуации выходило не так, косвенные подтверждения этого не така были, но мне было лень, а в результате выходило, что канал связи тела-душа вполне себе прокачивается. У одаренных, судя по начувствованному Потапам, практически всегда не так. Их элементальные духи не взаимодействуют с телом как факт, находясь в симбиозе именно с душой, чем объясняются совершенно человеческие кондиции одаренного и особенности его воздействия на реальность. А вот у владетелей не так. Тело, проводник, медиум мистической энергии, на что сам по себе оборот Териантропа тонко намекает. И он, сволочь такая, качается долгим, напряженным проведением энергии на вечере с тела в явь. Практики такого надругательства, насколько я понимаю, владетели не знали. Нужно много энергии, а тотемные духи ей раскидываться не склонны. Ну и желание заниматься этим своеобразным надрочеванием чакры прочего дянь-теня. И вот тут скорбно завывающая мохнатая-мохнатая задница сообщает скорбно воюющему мне. Надо тереантропить со страшной силой, на разрыв, и кидаться заклинаниями, в моем случае, и зверодухами и огнем, тоже да упаду. С огнем даже лучше выйдет, хотя оборачиваться все равно надо, сообщил Потап. А для чего все это злостное, непотребное и вызывающее страдания еще до начала мероприятия нужно? Если я прокачаю этот канал связь тела-душа до достаточной мускулистости, то смогу, например, вообще перестать быть человеком, а быть в обороте вообще всегда, в полном или частичном, по необходимости, не засыпая и не страдая от энергетического истощения, которое, по факту, являлось перенапряжением этого самого канала. На масштабные воздействия это тоже подействует, хотя понятно, что миллионы духов и материк, залитый огнем, да даже город и кварталы тысячи, немного перебор. А лишившись времени приведения в боевое состояние, я если стану не неуязвимым, то трудно уязвимым точно. Прибить владетеля в обороте, чертовски непростое занятие, доступное другому владетелю. Возможно, могучему одаренному, если владетель будет стоять столбом, хлопать ушами и даст ему время. С оружиями, по крайней мере, с которыми мы с Потапом сталкивались, и я изучал, ни черта у лица, обиженного адвокатом, мне навредить не выйдет. Правда, заниматься этим надо да Олга, регуля я ярно. Потап, а ты же сам меня оборачиваешь, стал искать возможность откосить. Не то и не так, я трачу столько, что страшно. И ты почти не работаешь, сообщил Топтыгин. И, судя по образам, выходило, что КПД оборота от Потапа практически мгновенное, но очень энергетически ощутимое. И чтобы вытащить мою задницу, Топтыгин на это идет, да и отбивает энергию от прибиваемых сволочей, то поддерживать постоянно он просто не будет. И по причине лени, и по причине объективного энергобаланса, не вытянет. А если по необходимости, так я лучше потренируюсь, как бы жутко это ни звучало. Потому что чтоб увидеть эту необходимость вовремя, а не во время умирающего хрипа, мне надо будет постоянно вертеться, как уж на сферической сковородке, контролируя и обращая внимание вообще на все, 24/7. А если я, предположим, стану большим и сильным, а потом решу отдохнуть, то эти каналы не сдуются, как мышцы. Обреченно поинтересовался я, не сдуются. Я же не сдуваюсь, последовал ответ. Ну, хоть что-то хорошее в беспросветно зажном будущем. Зарядка, чтоб ее в качель. Хотя Потап предложил более-менее гуманный способ. На рассвете выбираться из золотого и часик другой охотиться. Просто охотиться, на зверей или нафь, в полном обороте, с магией. Тоже не огонь, конечно, но все же как-то даже получше сумрака, который я представлял. Хотя, опять же, для приведения себя в форму понадобятся годы ежедневных напрягов. Ли-е-ень. Но жить почему-то хочется. А, судя по словам Потапа, уже через неделю появятся положительные моменты. Мелочь относительно, но в плане безопасности жизни мелочей нет. Так что выходило у меня два основных направления деятельности, ну помимо жизни и работы, само собой. Тренировка и создание какого-то образования наблюдения и контроля. Доглядчики наемные, а возможно, воспитанные самостоятельно, не без помощи того же Млада, например. Кстати, учитывая потенциальную опасность вокруг меня, как бы то, что лисы нет, не лучший вариант. Но к Рейнарам я, все-таки, на неделе заскочу. И вообще, дел тьмуща, вздохнул я. И, пока не передумал, оседлал Аркубулюса и рванул в глушь, в леса. Обернулся и долго, с ехидными комментариями Потапа, гонялся за каким-то охреневшим оленем. Именно оленем, поскольку тварюшка оказалась новью, пусть не слишком сильной, сменившей растительную диету на то, что подвернется, но мясо лучше. Долго я гонялся не в последнюю очередь потому, что магичил не в стиле цель, взять-взять, а стрелял по вектору, безобразно мажа. Ну тренировка, блин. И, кстати, не такая страшная, как я опасался, даже несколько настроение подняла. Ну, когда я оленя все-таки подстрелил, великий охотник, преувеличенно восхищенно отэмоционировал Потап, поддержанный Денькой уже без иронии. Да, я такой, скромно согласился я, не став полемизировать с мохнатой задницей. Так, к родичам, заодно и с гостинцем, перекинул я добычу через Аркубулюса, доехал до особняка, к куда Лаш перебрался окончательно. И вообще, судя по всему, наше сводничество вышло удачным. На отмороженной роже Морозилкина нет-нет, а проглядывали тени эмоций, положительных в хорошем смысле слова. Но мне как бы было не до морозной инфантильной романтики, приперся я по делу, и отдав добычу каким-то там поварам, напомнил Лашу, да и Младе, что вообще-то им вполне могут попробовать мстить. Михайло Потапыч, да за что нам, захлопала глазами Млада, но Лаш серьезно кивнул, и девица переобулась, вам виднее, почтенный, и я не говорю, будут, я говорю, что есть опасность, меня несколько часов назад пытались убить, простой человек, арбалет и алхимия, наемник, констатировал Лаш, пока Млада ужасалась, угу, и как вы, Михайло Потапыч, выдала Млада, пом нормально я, вовремя остановил себя я, ну, как-то, аудитория для изящной шутки помер я не слишком подходящая, перед прощанием уточнил, нет ли у Милы сведения Алисе, как бы ее подруги, выяснилось, нет, попрощалась письмом, обещалась быть, но ни сроков, ни возможности прямой связи у Млады нет, на выходе Лаш поинтересовался. Кого морозить со страшной силой, но тут я дал отбой, пока нет уверенности, что это Боричи, морозить просто нет никакого смысла, да и вероятность, что Лаш с Младом под ударом, не слишком велика, так что просто быть осторожными, вернулся в услугу, потеребил Млада и брошено на счет прознатчиков-наемников, был ожидаемо обломан, про наличие таких полезных персонажей и дворецкий, и управляющий знали, и все. Пользоваться услугами этих деятелей моим сотрудникам не доводилось. Бегло прикинул и понял, что с источником информации насчет наблюдательных аксессуаров у меня неплохие отношения. Городская стража Золотого. Полицаи высоковероятно в курсе дел подобных наемников. Более того, возможно, таких можно нанять из тех же отставных полицаев. Конечно, надо смотреть на конкретного человечка. Но в целом, вполне возможный вариант. И да, нельзя забывать про завтрашнюю встречу с владетелями в собрании. Причем, надо бы как следует обдумать, что им задвигать. Бесполезную ерунду, точно не стоит, но и всякие совсем уж полезные вещи, за бесплатно. Да сейчас, этим пусть потерпевшие занимаются. В общем, надо бы посидеть, прикинуть. И завтра же, к Рейнарам, выяснить насчет Лисы, даже если не ответит прямо, то по косвенным данным попробую что-то понять, составил график, поприкидывал расклад с речью и решил, что все, хорош на сегодня, и предался релаксированию и чревоугодию. И вот, уже за час до полуночи, относительно довольный и спокойный, топаю я из терм, а мне навстречу Млад, с физиономией странной. Михайло Потапыч, к вам посетитель, в медвежью услугу, выдал дворецкий, до полуночи плевком доплюнуть, приподнял бровь я, на что Млад извиняющийся развел руками, признавая этот вопиющий факт, и кому не спится в ночь глухую, одет прилично, можно сказать, что и богато, средних годов, не владетель и не сильный одаренный, не представился, но сообщил, что с вами знаком, господин, почему я посчитал возможным, правильно посчитал, возможно, протянул я, ладно, гляну, кто там такой знакомый, у меня их много, только об этом знакомстве многие же жалеют. Думал было завалиться в контору в банном халате, демонстрируя отношение к несвоевременным визитерам, но, со вздохом, передумал. Потому что, учитывая возможность покушения, не надеть ту же кирасу и не прихватить револьвер, признак не потерпевшего, а вещественного доказательства, объекта патологоанатомического исследования. А через десяток минут, плюхаясь в кресло перед посетителем, я был несколько напряжен. Впрочем, внешне это не показывал, приветливо махал лапой и морду имел радостную и сиволапую. Здорово, корчмарь, улыбился я мафиоза, что привело тебя в медвежью услугу. 32. Нежданная прибыль. И вам здравствовать, Михайло Потапыч, расплылся бандюган в лыбе, которую не приглядываясь можно было назвать искренней. Так дело у нас с вашим почтенством, развел он лапами. Думал сами ко мне соизволите зайти, а все нет. Вот и пришел сам, как смог. С вечера жду, как изволите дела свои сделать. Хаем, это как раз возможно. Млад персонажа, который меня знает в жопу не послал, это логично. Но отрывать мое почтенство от бани и дев созерцательных размышлений о щите всего сущего, в смысле, тоже не стал. Однако, какие, нахрен дела с бандитами? Уж не охренел ли этот гусь, задумался я. Лыба на моей морду стала приобретать ужасающий размах, по причине начавшегося оборота. А лапа потянулась к одному из околочевательных бивней за спиной. Нет, Понятно, конечно, что как средство коммуникации с главарем организованной преступной шайки околачивательный бивень – не лучший инструмент, но убивать корчмаря сходу – некоторое отступление от приличных процессуальных норм. При этом, трындит, рожа протокольная о каких-то наших делах, что самим фактом трындежа раздражает. Ладно, будет наглеть, оторву голову, будет не слишком наглеть, околочу бивнем. А если по делу, во что ни черта не верится, то так уж и быть, выслушаю. Тут еще не стоит забывать, что из всех фигурантов на роль заказчика покушения на мое почтенство корчмарь, не самый маловероятный кандидат. Наши дела, пропел прорычал я, наши, слегка сбледнув, пожал плечами корчмарь. Мои люди из Рябова деньги выбивали, да не выбили. А ваше почтенство сразу все узнали. А когда со мной толковали, сами же сказали, что от денег не откажетесь. Хм, было такое, озадачился я. Ну вот, я и занес вам честную долю, половину, что Рябой отработает, бряцнула стол тяжеленьким, звякнувшим мешком корчмарь. Я как-то немножко в осадок выпал. Ну нет у меня опыта получения денег от главы ОКП, занесенного на дом собственноручно, если он, конечно, не клиент. И что мне с этой денежкой делать-то? Ну, в принципе, и вправду не помешает. А корчмарь хм, два варианта. Первый, он согласно каких-то местных уголовных обычаев не желает быть должным. Вполне возможный, кстати, вариант. И ему что-то от меня надо, а деньги припер в качестве подмазать и улучшить настроение. Вот только 60 авров, как экспертно установила счетовод Денька, немножко не те деньги, чтобы подмазывать. Это дохрена, вообще-то. Впрочем, от сворачивания бандитской шеи корчмарь уже точно откупился. Если дальнейший разговор будет и мне не понравиться, то отделается бандюга средней силы околачиванием и пинком под зад. Принес? Хорошо, благожелательно кивнул я, прибирач мешочек к рукам. И только для этого ко мне заявился, не только, почтеннейший, ничего от вас не скроешь, ничего от меня скрывать и не надо. Ничего мне к лешему не сдалось, резонно ответил я, на что корчмарь защелкал клювом. Надо-то тебе что? И первое предложение было, в общем-то, ожидаемым. Сотрудничество, ядрить этого мафиозу в качель, в качестве наемного специалиста по психическому давлению. Впрочем, корчмарь проявил удивительную, хотя, учитывая кто он и то, что еще живой, скорее закономерную, сообразительность. Не успел я дотянуться до околачивательного бивня, как он затараторил. Впрочем, я уже понял, почтеннейший Михайло Потапыч, что вы слишком заняты своими трудами, чтобы отвлекаться от них ради такой мелочи, оперативно спасал свой организм от звездюлей средней тяжести бандюган. Но это еще не все, продолжил тараторить он, явно жопой чувствуя мое желание его выпнуть. Поверенный истряпчий нужен, почтенный. И как ты себе представляешь, корчмарь, мою защиту в суде корифеевом Татей? Ехидно поднял я бровь. Так не Татей, тьфу на них, недоумков, если попались. Во второй раз огорошил меня мафиоза, и тут я уже серьезно заинтересовался, что за нетати нуждаются в стряпчем и поверенном, через бандитского главаря корчмаря притом. Ну и стал задавать вопросы, в процессе ответов которых не огорошился, а занялся мысленным самобичеванием легкой тяжести. И дело в некотором процессуальном непонимании реалий Зиманды, вроде и не критическим, но чертовски обидным, сам-то не подумал. Итак, вот я рассматривал судебную систему, в основном, с точки зрения владетелей, затрагивая часть одаренных, но в основном, владетелей. И вот, был в твердой уверенности, что добровольность клятвы богам, которая непререкаемый довод, или отказ от нее, не клянется, значит виновен, этакой чванливостью владетелей, что вот мол никто их таких владетельных к клятве не принудит, только по собственной владетельской воле. И этот момент имел место быть. Вот только я прохлопал ушами тот момент, что добровольность клятвы богам была для всех сословий, вообще, и отказ от нее не считался уликой, что свойственно более либеральной системе судейства, да и никак Зиманде на ее развитие государства и права не подходило. И вот, мафиоза корчмарь ткнул меня в эту кучу носом, не прямо, да и морду я удержал, но обидно, но вовремя узнал, никто не заметил. Я заметил, сообщил мохнатая задница, и не раз говорил, ты, недоумок, но вообще, мне все равно, и я, спать. В общем, клятва богам была полностью и сугубо добровольной, для всех сословий. Причин много, но основная, клятва есть акт обращения к божеству, возможность божеству нечто сделать с клетводателем самим фактом обращения. Эпитеты всеблагие, милостивые и справедливые цепляла на себя каждая божественная сущность Зиманды, которой не лень. На тех, кому лень, эти таблички ляпали жрецы, но боги Зиманды были неблагими, не были милостивыми и весьма условно были справедливыми. Они не могли врать, без сокрушительных последствий. Но при этом, например, обратившегося к ним с клятвой могли банально проклясть или убить. Не за ложную клятву или обман, а по своим причинам. От обиды на клетводателя, до хренового настроения. То есть, данная и принятая богом клятва, доказательство, потому что боги не врут. А разгомосяченный в слизь клетводатель, не доказательство вообще ничего, кроме того, что его разгомосячил бог, к которому он обратился с клятвой. В рамках этой системы принуждение к клятве выходило сродни испытанию водой, иносказательно, само собой, прямо это самое испытание было бы в ведомстве Ида, а это дикарство Зиманды пережила еще до становления корифейства. Собственно, Рябова, принудив к клятве, я наказал самим фактом того, что клятва была дана божеству, которое к рябым деяниям относится крайне отрицательно. Вроде бы Гартах гадостец засранцу не делал, но это не точно. Мог проклясть от души, долговременно. Хотя вряд ли, божества идиотами не бывали, так что подозреваю, что ремесленное божество просто посчитало последствия даваемых его именем клятв, ну и посчитало эти последствия наказанием за ересь соответствующим преступлению. Это не говоря о том, что пантеонные жрецы, жадины те еще. С меня благорасположенный жрец содрал палавра, а это доход какого-нибудь работяги за месяц, а то и побольше, на который этот работяга живет с семьей. Это момент миропонимательный, а конкретным было вот что. У корчмаря и его банды были подзащитные, с которых они собирали дань, за защиту, само собой, и я думал, от страшных себя, но оказалось, что не только. Довольно удивительный момент, в котором мафиоза крайне маловероятно, что врал, но банда, собирая поборы, старалась их отработать, в том числе против корифейских структур. Конечно, воевать с дружиной и что-то такое никто не собирался, но время от времени возникали несправедливости и попрания от стражей и управ, с которыми бандиты сделать ничего не могли, а вот я в качестве поверенного, кстати оплачиваемого из бандитского кармана, смогу. Ну и интересую в таком виде, хотя вопрос, а оно мне надо, я дорого беру, протянул задумчивый я. Понимаю, почтенный, найдем звон. Покивал корчмарь, и не говори, что прямо сейчас надо, не скажу, потому что не надо, если согласие дадите, то и хорошо, человечек с бедой к вам придет, расскажет, выслушает, вы ему назовете, сколько вам потребно, хм, ну понятно, что все золото мира не принесут, но все-таки, а, пусть будет, решил я, связи с бандитами, с одной стороны опасность, а вот с другой удобство, да с той же алхимией разобраться, до которой лапы так не дошли, со слежкой. В общем, пусть будет. Если дело не понравится, всегда смогу отказаться. Я на себя возьму обязательство выслушать и назвать цену, если возьмусь. Эта корчмарь думает, что меня уговаривать надо, а по большому счету мне без разницы, кто клиент. Финансово обеспеченный, конечно, бесплатно работают только кони. Или, в крайнем случае, с противоположной стороны можно что-то поиметь, хотя бы настолько глубокое моральное удовлетворение, что отсутствие денег будет скомпенсировано. Так что корчмарь я себя уговорить позволил, да и послал мафиоза нафиг. Правда, предварительно озадачил прислать мне какого-нибудь человечка со списком доступных алхимических средств. Впоследствии, проверю, что на возможном взаимодействии напрямую скажется, в зависимости от результата проверки. Совсем все, почтенный, уточнил корчмарь, из тех, что можно приобрести, с кратким описанием воздействия на владетеля, одаренного, простого человека, на некоторые и пол влияет, и возраст, и это, тоже в короткое описание, и даже те, которых в золотом нет, явно выделил мафиоза последнее слово тоном, а что все из тех, что можно приобрести, непонятно, заинтересовался я, если я смогу купить, то какая мне к лешему разница, никакой, так и выходит. Понял я вас, Михайло Потапыч, сделаю. На этом прощаюсь, благ вам всяческих. Пока. И тебе всяческих тоже, помахал лапой я, потопа спать. Время было позднее, рассвет скоро. Наутро направился в собрание. Покушение, покушениями, а репутацию беречь надо. Сказать, что был прям аншлаг-аншлаг, не выйдет, но слушатели у меня нашлись, причем не только из благорасположенных родов. Те же копросы, например, мелькали в отдалении пятаками, очевидно греуши. Ну а я в легкую, без деталей, просветил в основные организационные моменты. Ну и дал совет насчет партнера. Понимаете, уважаемые, будущий товарищ не обязательно будет переспевать. Да и не пойдет он с вами в товарищество, возьмите того же мастера любима. Но тут надо понять, почему у мастера проблемы с деньгами. Если от ленности, рук или ума, неважно, то внафь такой товарищ не сдался. А вот если из-за идей, которые могут принести в будущем деньги, но для их осуществления потребны средства, тогда да, хорошо и вам, и ему. Все довольны, потому и товарищество, а не наемничество. В общем-то нельзя сказать, чтобы я был кровно заинтересован в развитии множества товариществ и иных форм сотрудничества владетелей и одаренных. Скорее я был заинтересован, совершенно некровно, в плодах такого сотрудничества. Развитие бытовых удобств, поднятие общего технического, хотя в данном случае, маготехнического уровня. В том смысле, что моим планам не мешает, потенциальной угрозы вроде как не несет. Ну а польза может быть вполне весомая, так что почему бы и да. А помимо мастер-классов я обменялся кивком с Рейнаром, старым, седоватым лисом. Просто раз уж главный по золотому Рейнар тут, то переться в лисью нору не было никакого желания. Старик по лисе прищурился, но кивнул, так что после часа трындежа я с лисярой уединился. «И о чем вы желали побеседовать, почтенный?» Отхлебнул кофе бач Рейнар, причем, судя по травяно-алкогольному запаху, это был не кофе с настойкой, а скорее настойка с капелькой кофе. «Я, уважаемый, нахожусь в романтических отношениях с вашей родственницей, не стал наводить тень на плетень я. Впрочем, не сомневаюсь, вы в курсе». «Вы правы, в курсе», — благожелательно щурясь покивал лис. «И даже догадываюсь, почтенный, о чем ваш интерес. Но, увы, не могу на него дать ответ», — развел он лапами. «Понимаю», — хмыкнул я. «Не подумайте, Михайло Потапыч, что из-за родовых тайн или скверного характера», — подмигнул мне старик. «Тайна это даже от меня. Семейные дела». «Хммм», — нейтрально ответил я, пытаясь понять, что имеет в виду лисяра. Впрочем, он и сам рассказал. Понять, врет не врет я, как понятно, не смог, но выходило все довольно похоже на правду. Дело в том, что я, например, принял внутриродовые склоки и их последствия у Лидери как норму. Их много, объяснимо, но в остальном род у владетелей, более-менее монолитен. Ну а у Рейнаров оказалось менее. Не знаю, насчет усобиц и прочих моментов, но семья ближнего родства, сексуальные партнеры и их отпрыски, были семьей в роду, со своими интересами, конфликтами и секретами. И бач мне еще по-стариковски жаловался, что такая успешная и продуктивная журналистка завязла в каких-то семейных склоках. «Понятно, благодарю за рассказ», — кивнул я. «Тогда, уважаемый бач, у меня к вам умозрительный вопрос. На будущее, ближайшее или относительно отдаленное, меня интересует позиция рода Рейнар, которую, насколько мне известно, вы и озвучиваете в Золотой Волости. Известно вам правильно, почтенный Потапыч, задавайте ваш умозрительный вопрос. Гарантировать, что отвечу, не услышав его, не могу, уж простите. Прощаю», почтенно кивнул я. «Вопрос: есть ли у рода Рейнар принципиальные возражения против входа лиса Рейнар в род Потапычей? Естественно, с пристойным выкупом, устраивающим нас. Но пока я хочу понять позицию вашего рода, уважаемый. Вы знаете, Михайло Потапыч, будь я помладше и поглупее, я бы попробовал вам предложить войти в род Рейнар. А давайте», сиволапо оскалился я, просвещенный смешливо хрюкнувшим Потапом в некоторые детали. «Ммм, вы серьезно? Ага. Это где подвох, Михайло Потапыч? Да просто через полвека все дети в роду будут Потапычи», честно ответил я, и не из-за моей похотливости. «Богоданный Потап», протянул бач, «он самый. Не в обиду вам будет сказано, Рейнар не противник Богоданному. И если вы примете меня в род, посвящение детей Рейнару будет ровно столько, сколько позволит Потап. В общем, я и так понимаю, что предлагать вам такое глупо. Хотя о таком пути восстановления вашего рода не задумывался и признателен, что предупредили», слегка поклонился он. «Ну, вообще-то, сам Рейнар должен был воспрепятствовать. Рейнар никому и ничего не должен, как некую прописную истину выдал бач. Хм, не все так гладко в лисьем королевстве с тотемным духом, выходит. Впрочем, бач мне точно деталей не расскажет, возможно, лиса, когда вернется. И все же, уважаемый», напомнил я об изначальном вопросе, Это довольно сложно. Я не предлагаю сейчас. Мне нужно знать, нет ли у рода принципиальных возражений. Принципиальных? Нет. Если лиса согласится по доброй воле, если вы будете благожелательны к роду Рейнар, мы станем родственниками, напомнил я. В рамках этого и будет доброжелательность и благорасположение. Тактично умолчав, что врагов страшнее родственников найти можно, но сложно. Впрочем, среди неразумных родственников. А также ответил, что ложиться под Рейнаров я не буду, что лис понял и кивнул. Да, вы правы, в нашей умозрительной беседе детали излишние. На ваш вопрос, Михайло Потапыч, ответ таков. Род, именно как род Рейнар, не имеет ничего против вашего союза с лисой Рейнар. Детали, вопрос обсуждения не умозрительно, а по делу. И вопрос с семьей, вне моих знаний. В дела семьи я не посвящен, почтенный. Благодарю за ответ, уважаемый бач. В общем, распрощались, а у меня, несмотря на не самые приятные расклады со вчерашнего дня, было очень неплохое настроение. Нет, в принципе, я могу лису не увидеть вообще, никогда. Это вполне возможный вариант, если она не захочет возвращаться, или выберет малую семью, или черт знает как назвать это семейное объединение внутри рода. Но это будет ее решение, которое я приму, или на которое я плюну. Основная, потенциально напрягающая преграда, несогласие рода, потому что в таком раскладе не то, что в золотом, но и в корифействе нашей парочки, если вообще сложится, с таким несогласием лучше не жить, а лучше жить где-нибудь подальше от рода и несогласия. Добрался до услуги, бегло прикидывая очередность дальнейших действий. Всякая розовость и романтика хороша тогда, когда на нее есть время, в покое, сытости и безопасности. Ну а на очереди выходили видоки, или шпионы-наблюдатели. И начать я решил, все-таки, со стражи. А потом, в качестве проверочного прогона, можно и у корчмаря поинтересоваться нанять. Но реализовать свои планы я не успел. С порога меня встретил млад и огорошил. Господин, вас ожидает воевода Серпент. Хм, часа два, почтенный. А, судя по тому, что я видел, не печален и не тревожен. Благодарю, млад, кивнул я, топая в приемную и делая мысленную отметку, что млад прибавку к жалованию точно заслужил. 33. Концесловие. Серпент традиционно наносил ущерб моим водочным запасам. Учитывая то, что водку я практически не пил, уж дома, точно, а отсчет о закупке ее 40-градусный млад представлял с удручающей регулярностью, выходило, что змейский воевода рассматривает медвежью услугу как услугу питейной. Понятно, что не только, да и прямо скажем, не обеднею, но сам факт имел место быть, вызывая занятные мысли на тему сухого закона для воеводы на службе. Здрав будь, Серпент, завалился я в приемную, где растекшийся по креслу Серпент с ностальгической мордой поглощал алкоголь. И ты здрав будь, Михайло, кивнул мне, как у себя дома, змеюкой присосался к кружечке водки. И как, заботливо поинтересовался я, уместившись в свое кресло, что... Как, водка как, не лежалая, достаточно ли крепка, нормальная у тебя водка, Михайло, хорошая даже, хотя доводилось пить и получше, задумчиво прошипел Серпент, пырясь на меня своими змеевскими гляделками, задумчиво так, ну и хорошо, покивал я, да и полез в ящики стола, начавши буршить бумагами. Змеюк на это одобрительно смотрел, но через пару минут, когда понял, что я просто вытащил бумаги, записи из тело, предавшись разнузданному рабочему процессу, встряхнулся. «Я к тебе по делу, видом», — наконец выдал он. «Никогда бы не подумал, сделал я фирменную, ну что ты мне еще раз скажешь, морду». «Язва ты, Михайло», — покачал головой, обозревая морду, «Серпент, максимум, гастрит», — отмахнулся я от незаслуженной славы. Змей задумался на секунду, решил в тайны великие видомские не лезть, во избежание слома ума со смещением, залпом допил водку, и уставился на меня с деловым видом. «У меня гулянка завтра, Михайло, моя, семейная», — сообщил он. «Хм, ну гулянка, понятно, надо нановство проверить, обезопасить. А моя семейная, не менее понятно, что змей сообщает, что к корифействам и службам это гульбище не имеет отношения, и, очевидно, рассчитывает на некоторую скидку по знакомству, а то ценники я назначал, стоит признать, медвежьи. Вообще, можно и скидку предоставить». Так-то Серпент, змей вполне нормальный. Главное, только разок, чтоб на шею не сел и хвост не свесил. Приду, проверю, могу и отдежурить, но, начал я было озвучивать плоды своих размышлений. Я, вообще-то, тебя приглашаю, почтеннейший видом Михаила Потапыч, на семейное празднование. Годовщина у нас, неожиданно тепло, совершенно по-человечески, а не змеиски улыбнулся Серпент. Да, удивился я, да, важно и змеиски покивал Серпент. А, начал было я, но сам себя прервал. Первый вопрос, который просился на язык, был совершенно дебильным. На тему, с какого черта воевода корифейства приглашает какого-то меня на свой семейный праздник, при этом не по видомской надобности. Дебильным потому, что при всех прочих равных, Серпент у меня выходил ну хорошим приятелем, если разобраться, помимо всяких прочих моментов. Вражды или претензий к нему не было, скорее расположение, несмотря на змейскую природу. И, не менее очевидно, подколодный испытывал к моей почтенной персоне некоторое расположение, и приглашал по-дружески. Хм, может быть это коварным змейством? В принципе, да, но как-то не особо верится. А в связи с какой годовщиной проводится этот банкет-гулянка, уточнил я. Мне чтобы понять, что в дар преподнести, да что преподнесешь, то и будет, отмахнулся воевода. Второй десяток лет я с моей Евтой живу, вот и празднуем. Танцев не будет, гостей тоже немного. Посидим, водки выпьем, подмигнул мне змей, и потолкуем. Есть о чем, хотя посмотрим. В 6 пополудни у меня. Будешь, она ведь знает, буду или нет. Могу и заблудиться в золотом. Я, где твое логово, не знаю, честно ответил я, вызвав шипящий смешок. Значит, будешь, ждем. А особняк мой посолонь от ограды парка дворца. Снаружи парка, зеленый такой, поизвивал он лапой, не промахнешься. Прошипел змей, залпом допил остатки водки из бутылки и, попрощавшись, уполз. Ну ладно, схожу, навещу змеюка. В принципе, персонаж он не безинтересный, да и полезный. И, кстати, явно расположенный ко мне несколько больше, чем я считаю нормальным в текущих условиях. Непонятно почему, хотя, возможно, просто нравлюсь. В таком случае это полностью оправдывает миф о мудрости змей. Быть расположенным к моему почтенству – мудро, и занялся, для начала, умозрительно, вопросом стальных подкладок и прочей возможной безопасности себя, любимого. Головной убор, кстати, в таких раскладах выходил не только средством маскировки и дорогими понтами, но и необходимостью. Какая бы прочная у Териантропа башка ни была, вне оборота она не такая прочная, а учитывая алхимию, в общем, не помешает. А после умозрительных прикидок направился к любиму. Готный имел несколько иной профиль, да и как мастер любим, все же, поопытнее. Ну а к портному скорняку идти с вопросом кольчужно-пластинного армирования вообще не по адресу. Совсем другие знания и навыки нужны. Старик меня принял, выслушал, поморщился, подумал. Стал черкать на бумаге, потом я у него отобрал стело и стал черкать сам. И не каракули, а этот примитивизм, во. И мастер задумку понял, посулив через пару дней воплотить. Больше всего я валандался со шляпой. Федора мне ни черта не подходило, с учетом оборота, так что выходил все-таки Ситсон, со средними полями и интегрированной каской, вдобавок к этаким зачарованным пластинам в этих самых полях. Самое приятное, что схему я накорябал, единственное, что не годилось в результаты детского утренника, а вот сделать красиво, было задачей любима, что меня искренне радовало. Ну а пару дней, кроме визита к змеюку, посижу дома, хотя, задумался я, ну и заскочил на обратном пути в стражу. Пить со мной один из знакомцев не стал, но по интересующей теме просветил. Видоки наемники мало того, что есть, но имеют место найма в виде привратного трактира золотого. Причем не только видоки, следопыты, телохранители, мордобойщики, отбойщики. И, к моему удивлению, товарищ главы городской стражи Ежицтрицы Квинт сообщил, что в наемничьей стезе подвязаются не только одаренные, и владетели есть, почтенный, солидно кивал он на мой удивленно уточняющий вопрос, кто из совсем захеревшего рода, когда силы прародитель дает сгулькин нос, а кто в силе, но в дружину идти не хочет, а денег от рода и не имеет толком, в масках обычно, но это так, махнул дядька рукой, для вида больше, ну, положим, не для вида, а для официального объявления окружающим, что, занимаясь наемным делом, владетель изволит быть инкогнито. Судя по всему, небогатые отпрыски многочисленных родов, которыми денежки нужны, пахать в дружине не желают, ну и продавать свои дыхательные и пихательные престарелым патронам, тоже, или страшны, как смертный грех, так что на эти самые пихательные охотников не нашли, тоже вариант. Короче, записал адресочек, поинтересовался расценками, которые мой собеседник знал весьма примерно, но все же и распрощался. План действий на ближайшие дни есть, а дальше буду смотреть, как и что. В услугу вернулся несколько на нервах, вращая башкой, высматривая опасность. Потап время от времени похрюкивал-похмыкивал, но обычных глупостей не трындел. А вот Денька, полезнейшая фика, совершал облет надо мной, предоставляя картинку и действительно помогая с контролем обстановки. Так что я даже усмирил на время паранойю, заскочив в ювелирную лавку и прикупил мелкой тоненький браслетик бусы из хризолитов. Управляющий, смотря, как я подбираю и что покупаю, физиономию имел фигеющую, но потом ей просветлел. И, судя по его прощальному, здоровья и долгих лет от раковицы вашей, уважаемый, пришел к, в общем-то, логичному выводу, что я какой-то родственной спиногрызихе типа дочка или племяшка подбираю презент. А Денька ликовала, прыгала и светилась. Довольно была чертовски, но видно, перекармливать мелочь такими подарками не стоит, а то оттащит на шкаф и начнет над своими сокровищами чахнуть. И будет у меня не Денька, а Кощей на шкафный. Вернулся, поизучал всякое, отдохнул, завалился спать и, подъем, буквально подкинула меня с кровати жуткая по интенсивности мысли эмоция Потапа. А, что, где враги, закопошился я на полу, скатившись с кровати и начиная оборот. Везде, ответствовал Топтыгин, на охоту пора. Сволочь ты, Потап, горестно вздохнул я, вникнув в суть беспросветного хамства. Или ей же, а жить не лень, поинтересовалась мохнатая задница. Иду уж, иду. Это сволочной Топтыгин побудку на тренировку устроил, солнце-то еще толком не видно, блин. Но прав, как не ужасно признавать, жить мне и вправду не лень. Почему-то, нацепил кирасу и, как дурак, поперся заниматься физкультурой магического толка, как дурак. Что-то даже поймал, но сожрал сам, не особо обращая внимания, что это, судя по копытам, не человека, и то хорошо. Хотя люди, конечно, разные бывают. На обратном пути думал, чтобы такое подогнать его змеиской персоне на годовщину. Про супружницу его даже не думал. Я ее не знаю, как и то, кто она такая. Мысли были интересные, но несколько не вполне уместные. Самозатягивающийся ошейник на серпента или его змейху, или там арапник, кнут, или даже падбл какой, с крупными буквами. Совет да любовь, на рукояти или даже били, последнее более символично, хотя надпись придется инвертировать и делать порельефнее. Но варианты, хоть и красивые, были отвергнуты. Не поймут, дикарис, правда идея, перекликающаяся с прошлым, да и с истреблением его змейством моих водочных запасов, заметно подняла настроение. Так что, даже не возвращаясь в услугу, направился я в товарищество. Для начала устроил небольшую ревизию. Для дела полезно, хотя и не особо. Недавно все перетрахивал, перед судом, а главное, мне приятно. Рын с языком на плече и выпученными глазами закидал меня макулатурой, клялся всем, чем можно и нельзя, что под клятвой даже тараканы и мухи на производстве в товариществе не жужжат и не шуршат. Потому что без клятвы о сохранении технологических тайн жужжать и шуршать не можно. Все это весело, но заняло не более четверти часа. А потом я стал водить руками, на тему чего я хочу, как это должно выглядеть. Выплывший из пучин печали подвергаемого ревизии Гатный оживился и начал отмазываться. Мол, не ювелир он, а мне не нужны зачарования, да и каменья. Хотя пару хризолитов или чего-то такого в глаза можно, задумался я, а на клыки... Кость, язык же можно из коралла, протянул Гатный, смотря на мое художество и передергиваясь, видимо, от бесконечного восхищения. А говоришь, нужен кто-то там, хмыкнул я. Справишься, дело-то несложное. Сделаем, Михайло Потапыч. А через час я любовался 30-сантиметровым статуем в виде водочного бокала, вокруг которого обвивался змеюк. Не просто обвивался, а висел мордой над отсутствующим содержимым бокала, как бы макая туда коралловый раздвоенный язык. При этом выражение на морде он имел одновременно важное, довольное и бухое в дрезину. Хризолиты глаз даже слегка косили, если присмотреться. Сама композиция была выполнена из так называемой белой меди, черт знает почему, но Гатный говорил надо, помимо того, что цацка получалась не темнеющей, так еще фактура под чешую вышла на загляденье. Ну и тот момент, что стоило в два раза дешевле, в плане материалов, чем из чистого серебра, забывать не стоит. Итак, подарок вышел увесистым, не только в прямом, но и денежном смысле. В общем, вполне себе пристойный подарок, со значением, поднимающий настроение. По крайней мере, мне, ну а что там Серпенту, так это его змейские проблемы. Сам Потапыча пригласил, сам пусть медвежьим подарком и радуется. Долго думал над тем, надевать ли кирасу, но решил, ехать на Аркубулюсе недалеко, башкой вращать буду с полной ответственностью, так что пойду в цивильном. Ну и собрался потихоньку, упаковав подарок в коробочку со змейски изощренно завязанным бантиком. Я старался, до особняка добрался без аварий, как приличный человек постучал с ноги. Дверь открыл судья, а в нескольких метрах от нее, в центре холла, меня встречала пара, и от ее вида я немного удивился. Не от Серпента, на его морду змейскую я насмотрелся во всяких видах, да и лыбилась сейчас эта морда, хоть и змейски, но умеренно доброжелательно. А вот барышня рядом, мягко говоря, немного удивляла. В платье со вставками из змеиной кожи, с шашкой и парой пистолей на поясе, в полукирасе, которую так и хотелось назвать бронебикини. Впрочем, в женском исполнении это и был бронелев. Поражения требухи Териантропу не критичны, а вот сердце и легкие объекты уязвимые. Может и не смертельные, но Териантроп с разорванным брюхом боеспособен, а с пробитым сердцем или развороченными легкими – нет. В зависимости от силы, типа изменения и поддержки тотемного духа, такому в грудь раненому надо от 10 минут до нескольких часов в покое, и шашкой махать и другим членовредительством заниматься он просто не сможет, никак. Так что бронеливчики на женщинах-владетельницах и полукирасы на мужчинах вполне оправданы, если ношение полноценной брони по тем или иным причинам не годится. Но все равно смешно, хотя только мне, как понятно. Впрочем, бронеливчик с узорами был не тем, из-за чего я удивился. Дело в том, что была эта дамочка явной и однозначной лидери. При этом стояла, держала себя, даже бросала на Серпента взгляды так, что было понятно. Упомянутая Серпентом Эфта, дама, сожительство с которой третий десяток лет сейчас празднуется, Эфта лидери. Что и тут я чуть не заржал в голос. Выходило, что читанная мной история по поводу сопротивления правосудия лидери поединком с последующей свадьбой на побежденной лидере, история моего бывшего начальника и теперешнего приятеля Серпента. По крайней мере, по срокам и уникальности данного явления, так было наиболее вероятно. Так что оскалился я, пожелал всяческих благостей и всучил змею коробку. Тот стал алчно ее вскрывать, но недаром я потратил немало времени на то, чтоб бантик не только смотрелся изящно, но и скрывал за своей изящностью лютые, трудноразвязываемые узлища. Зрелище извивающегося над коробкой серпента радовало, но недолго. Кротко улыбнувшаяся лидери лапой в полуобороте просто перерезала обвязку коробки. И с интересом, вместе с супругом, заглянула в коробку. Серпент продолжал радовать выражением морды, и довольным, и растерянным, и обиженным. А Эфта, рычаще рассмеявшись, выдала. «И впрямь, ты как живой, Трунк!» – захихикала лидери. «А я хоть услышал, как Серпента зовут». Последний строил вид обиженного адвокатом змея, но через секунду шипяще рассмеялся, разглядывая дар. Порадовал, Потапыч, хоть и не без подколки, махнул он лапой. «Ты первый из гостей, ну доживешь недалече. Проходи, угощайся». В общем-то, холл переходил в небольшой банкетный зал. Не потому, что там надо было стоять, просто центрального стола не водилось, а были диваны, кресла и столики, и тройка слуг в стиле «чего изволите». Так что ухватил я пожрать, думал уже подействовать змею на нервы в смысле, выразить приязнь и оказать поддержку. Но тут начали подваливать прочие гости, и оказалось их и вправду немного, 16 владеющих, не считая меня, и 5 из них лидеры, причем явно из разных прайдов, 3 дамы и пара наоборот, остальные, чиновники высокого пошиба, 2 главы родов, но явно в качестве друзей дома, судя по общению. В общем, такая, скорее домашне-дружеская тусовка, в которой я не очень понимал, что делаю. Как-то, впрочем, позвал и пришел, махнул я лапой, налегая на вполне съедобное угощение. Народ же выдавал тосты, общался, питался, ну и всякие байки травил, не без этого. Выходили именно дружеские посиделки, а не традиционная гулянка, с пьянками, драками и потрохушками. Даже меня в беседу как-то вовлекли, всякими вопросами и все такое. Довольно занятное общество, из которых половина – гости бывшей лидери, а половина Серпента. Может и не пригодится никогда, но и лишним знакомства не будет. А Серпент, тем временем, радостно воплощал картину с моего медицинского дара. Не нажирался в зюзю, но боролся с зеленым сородичем с достойной уважения самоотдачей. А когда, часов в 9 пополудни, народ стал рассасываться, что еще раз указывает, что была это не гулянка, а посиделки занятых людей, ухватил меня под руку и, шипя перегаром, потащил на «давай выпьем». Я заинтересовался, в смысле, может, пойму, что серпенту от меня надо, не конкретно, а вообще, ну, в том смысле, что его благорасположение к видому из Зажопинска, с не самым сахарным характером, все же несколько чрезмерно, да и эфта за нами шла, что было совсем занятно. Обычно в таких пьянках, все же, дамы не участвуют, но оказалось, что ухватил меня змеюк не из-за пьянки, а именно чтобы рассказать свою историю, любви и ненависти, именно так, то ли на алкоголе прорвало, то ли, ну скажем так, я понял, что во мне серпент нашел, он меня искренне считал, что, в чем-то, было именно так, собратом по несчастью. Так вот, серпент, тотемный дух, чье имя принял последний оставшийся в живых из рода змеевичий Трунк или Трункус. Последнее, дополнительная причина проржаться, потому что имя было говорящим, как и у Михалапа. Но если у бывшего теловладельца все однозначно, то Трункус было словом многозначным. И ствол, есть надежда, что древесный, но без уточнений, и крепкое дерево, и колода. Хотя под колодной в данной семейке выходила скорее супруга. Но и это не точно. Дерябнувшая пол-литру за компанию дамочка, хихикая, делала тонкие намеки, что с таким мужем, никто больше не нужен. Тонкость намеков тонкостью, но судя по всему, змей был не просто тиреантропом, но и многочленом в самом прямом смысле слова, на основе зверя-прототипа. Впрочем, смех смехом, а история Трунка не самая веселая. Обнаружил на месте пограничного с золотой волостью родового гнезда пепелище, он немного обиделся, немного поизвивался, пошуршал и выяснил, кто такой серпентофоб. Ими оказался род владеющих данников корифея, уж черт знает, с чего змеевичи не взлюбивших, возможно, за деньги змеевичи, которые не у них, и потравил, к чертям, за месяц, весь род до последнего. Собственно, как и у Михалапа с филлисами, так что близость тут ненадуманная. Но если Михалап развлекался в глубоком Зажопинске, то змеевич, в сердце золотой волости, и не прятался. Потравив последнего кровника, на вопросы «не ты ли потравил уважаемых?», пожимая плечами, ответил я, и по укладу действовал, за дело. Да и жить не очень хотелось, Михайло, шипел серпент, которого Лидари погладила по лапе. В общем, потравщика власти портового города задержали, со всем уважением, дождались инспекции Лидари, которая постановила, объявил бы кровную месть по чести, то был бы прав, отравил тайно, из-под тишка, данников корифеевых, и повинен смерти. Несколько отошедший от ПТСР змеюк показал неприличный жест Лидари, а потом стал метелить протянувшую к нему лапы эфту, отметелил до безоговорочной победы, жрать и обоссывать не стал, а вот оттрахать, не отказался. Глянулась она мне и все такое. Ну а ей и сила невольного любовника, и импринтинг владеющих. Ну и нестандартный тип агрегата змеюка тоже, как мне видится, сыграл в этой истории не последнюю роль. Ну а результат я наблюдаю и сейчас. Довольно грустная, смешная, ну и вообще, интересная история, дающая ответы на многие вопросы. Так что выслушал. Искренне пожелал всякого хорошего, и тебе с той рыжей удачи, Михайло, на прощание прошипел серпент. Ну, я бы тоже не отказался, с некоторым сплином думал я, трясясь на аркубулюсе до дома. На пороге мимо меня прошмыгнул какой-то слабенький одаренный, то ли двери перепутал со счетами, то ли к брошену или еще что, подумалось мне. И вот, захожу в холл, как Грошин, поздоровавшись, сообщает: «Вам послание». Письмо, Михайло Потапыч. Я конверт цапнул, открыл сразу, пробежал взглядом. Не дури, послышалось от Потапа. Мне срочно нужно обернуться, Потап, обернись, но не дури. Не отказал в потоке энергии Топтыгин, выворачивая меня практически за секунду. И, с места, я просто вышиб двери с косяком, бросаясь за давешним одаренным. Дело в том, что в письме было: «Потапыч, уважаемая Лисария Нарпленина и жизнь ее зависит от того, будешь ли ты послушен, желаешь увидеть ее живой, на рассвете сего дня жди в версте по тракту от Золотого, посолонь, коль не будет тебя, или будешь не один, или к Рейнарам побежишь, смерть ей». При этом голову я не терял, и по завету Потапа, и потому, что если в таких раскладах терять голову фигурально, реальная потеряется очень быстро. Но мне нужен был доставивший письмо, срочно и быстро, информация от него. Я вариантов от того, что про Лису эти ривнорниперы только слышали, до того, что это сама рыжая испытание чувств затеяла, надумал много. И не все идиотские, вот только в этом случае мне нужно точно знать. Так что несся по улице Золотого огромный, отсвечивающий пламенем, оскаленный биролаг, совершая трехметровые прыжки. И даже если это шутка, шутнику будет невесело.